Учение. Нет, ты не готов, сказал я. Не выдержишь? Ну, я прочитал, проштудировал. Замолчи, дай палец. На. Ай-яй-яй. Нет, не готов. Ты не знаешь, что такое дети. Ну, я прочитал, проштудировал. Молчать. Равняйся смирно, дай сосок. Ай-яй-яй-яй. Салага. Ну, я ж все прочитал, волосок дай. Да не с головы, с ноздри. Ай-яй. Нет, не готов. А может, у меня иначе? Ухо дай, глаз, горло. Это ж как в клетку к тиграм, понимаешь? А если все-таки молчать? Равняйся смирно. Учение хочешь? Ладно, ложись. Даю вводную, ночь ты спишь. Ну-ка, давай скотч на глаза. Что зачем? Ты их не откроешь. Это уже в пятый раз, так что все на голос. Ну, давай. Тревога. Ау, ау, ау. Так, вскочил, побежал. Не забывай, часики тикают. Ау, ау. Бегом, бегом. Бах! Так, встать смирно. Гирьку на руки и в пляс. Это что, плёс? Это по-твоему плёс? Пляс это под потолок. И где соска? Куда суёшь пальцем пролей? И что это за а-а-а? Пой про баюшки. Ау-ау. Ну я же пою. А у меня соска выпала. Ищи быстро, иначе не приму. 5 секунд, потом не приму. Бух. Гирьку не ронять. Держать на весу и в плясу. Нашёл. Ау. Ну я же нашёл. А я обкакался. Меняй меня. Бэмс. Гильку, говорю, не ронять, поднять, отряхнуть, менять. Низ вверх, пальцем проверь. Ау-а, ну я ж меняю. А я голодный, кашку мне. Бух, не ронять, сказал, груди гирку. И под потолок. Потом в молочко не капать, впитывать порами. А зачем же за сосок? А я голодный. Не ругать гильку. Петь в плесу, потом не капать. И почему снова это? Где баюшки? Ну, подвернул, не сломал же, ну-ка молчать. Равняйся смирно, корми гирьку, куда суешь. Низ вверх пальцем проверь. Петь не хлепеть, плясать не оседать. Какое сердце, нет его у тебя, гилька есть. Ау-а, держаться под потолком, не заваливаться. Какой к черту инфаркт? Что еще за инфаркт посреди тревоги? Ну все, ты готов.